Я сказал вашему дядюшке, что мы вами довольны. Пока что, во всяком случае. За мной дело не станет, шеф. Репутация вашей фирмы обязывает. Чудесно. Доверие и единовластие – таковы мои принципы спокон веку. Благодаря им можно пойти в гору, можно и погибнуть. Думаю, что второе нас не устраивает, не так ли? Меня, во всяком случае, нет. Нас тоже. Я вижу, мы понимаем друг друга. Возможно, в скором времени вы получите задание. Я убежден, что вы, господин Тардонг, оправдаете доверие, оказанное вам. Он всегда точно знал цену собеседнику, будто взвешивал его на аптекарских весах. Поэтому обращение со мной было эквивалентно ценности моей особы в его глазах. Начинающий специалист, не достиг 30 лет, сотрудник фирмы, имеет протекцию. Может, выпьете со мной бокал вина? Божоле! 1958 года. Угу. Будьте здоровы. Не хотели бы вы прокатиться со мной в Париж? Готов хоть сейчас. Очень приятно. Вы ведь специализируетесь по правам фирм. Я недавно прочел вашу диссертацию. Отличная работа. Ознакомьтесь с этим договором. Речь идет о фирме, которую собираются расширить. В настоящее время акционеры этой фирмы – немецкая и швейцарская компании. К несчастью, туда придется вкладывать французский капитал. Мэтр Ноэль, французский адвокат, представляет интересы французских финансистов. Все они отъявленные мошенники. Мэтр Ноэль не лучше их. Я чувствую, что они хотят подложить нам свинью. Но пока не могу разобраться, в чем. Я не помешаю. Нет, входите. Доктор Тардонг. Наш новый сотрудник Оскар Смец, шеф детективного бюро «Аргус». Мы работаем вместе. Бумаги у вас с собой? Самое важное. Их изучит доктор Тардонг. Через неделю в Париже они нам понадобятся. И соберите мне, наконец, все сообщения и комментарии по делу Хайнке Штудера и другого, как его. Ну, надзирателя. Удано. Все будет готово к завтрашнему утру. До свидания. Откуда вы знаете об Удане? У меня была его дочь, шеф. Кроме того, пресса. Ох уж мне эта пресса. Особенно иностранная. Если дело касается нас, немцев, они там все объединяются. Пишут черт знает что. Все дело в ненависти. Они ненавидят нас, немцев. Как вы расцениваете шансы Удана? Шансы? Их почти нет. А кто несет издержки на адвоката? Доктор Тардонг, разве вы ничего не знаете о том, что адвокаты обязаны хранить дело в тайне? Простите, шеф. Но вам-то я кое-что скажу, потому что рассчитываю на вашу помощь. Разузнайте, что можете о том пресловутом телефонном звонке. Ну, а что касается гонорара, представьте, что несколько сослуживцев Удана собрали деньги и поручили нам защиту. Вас удовлетворяет такое объяснение? Разрешение Фассбендера кое в чем помочь ему развязывало мне руки, но я остерегался быть с ним до конца откровенным и решил действовать на собственный страх и риск. С некоторых пор я стал вести двойную жизнь. Совсем как в дешевых бульварных романах. Франк, соедини меня с Элен. Сейчас. Алло, Элен. Алло. Элен, взгляни в регистрационные книги. Куна Найгли не значится в них? Куна Найгли? Куна Найгли. Минуточку. Да, останавливался у нас с 9 по 12. Ага, благодарю, Элен. Больше ничего? Нет, все, спасибо. Понимаешь, Фрэнк, если исходить из того, что каждая машина должна иметь какого-то хозяина... Да, это глубокомысленное наблюдение. Благодарю. Но все-таки грузовой Volkswagen под номером 815 должен же его иметь? Ну, разумно. Вовсе нет. Машина не только не имеет хозяина, но ее под таким номером вообще не существует. Может быть, ты перепутал? Нет. Номерной знак была элементарная фальшивка. Но кое-что все-таки я узнал. Я пока нашел Ситроен. Где? 25. Он там, в полицейской регистратуре, он значился за прокатной фирмой Хуки и Шпетверт. Там в гараже я раскопал эту машину. Правда, один омерзительный тип, такой с внешностью буйвола, изрядно мне мешал. Что вам здесь нужно? Я хотел бы взять машину на прокат. Идите в контору. Да, но прежде я хочу хотя бы ее посмотреть. Какую вам машину? Ситроен. Ситроена как раз сейчас нет. Возьмите Мерседес или вот Фольксваген. А вон тот, что стоит в гараже. На него уже есть заявка. Прошлую субботу, 9-го, на него тоже была заявка. Странно. Хотел бы я познакомиться с тем типом, который каждый раз уводит у меня из-под носа машин, как будто намерен. Случайность бывает. А вы не знаете, кто он? Я ничего не знаю. Ничего. Я лишь подготавливаю машины, ясно? Обрати внимание, Франк. Он не отрицал, что в прошлую субботу машину брали. А что вот это у тебя? Это всего-навсего географическая карта. Да, но вид-то у тебя такой, словно ты держишь в руках, по меньшей мере, волшебную лампу Аладдина. И ты почти угадал. Когда этого самого буйвола отозвали, мне удалось пошуровать в машине. Я нашел в ней эту карту шоссейных дорог Франции. А теперь посмотри. Вот эта вот часть карты помята на сгибах. Так. Очевидно, ей пользовались больше всего. А это сейчас северное побережье Франции? Да. Но теперь загляни сюда через лупу. Видишь? Вот. Отчеркнуто ногтем. Город-дом. Ну, мне пока это ни о чем не говорит. Мне тоже. Однако запомнить не мешает. Но самая интересная находка вот здесь. Похоже, что кто-то оставил свой автограф. Куно Найгли. А вот теперь посмотри. Это счет Гранд-отеля. О, теперь кое-что проясняется. Куно Найгли, видимо, и есть тот субъект, кто устроил похищение. Я думаю... Конечно, не он один здесь замешан. Но это уже нечто, Франк. Не кажется ли тебе, что мы все-таки сдвинулись с мертвой точки? Алло? Франк? Да. Лекси у тебя? Да. А что случилось? Я его всюду разыскиваю. Передай ему, что человек, которым он только что интересовался, снова снял у нас комнату. Его номер 305. Следствие должно иметь причину. Эту истину после многолетних университетских лекций я усвоил хорошо. Фассбендер взял на себя защиту Удена. Процесс, в который он не верил, и который, судя по всему, не сулил ему золотых гор. Да и вообще, как я успел заметить, с Фассбендером надо держать ухо востро. Но, тем не менее, взвесив все за и против о некоторых своих открытиях, неизвестных ни полиции, ни тем более защите, я счел необходимым известить шефа. Я решил рассказать ему о Ситроене и грузовом Фольксвагене и об обмене пассажирами, единственным посторонним свидетелем которого был я. Простите, доктор, но я не понимаю, как те факты, о которых вы мне сообщили, могут помочь Удену? Нам представляется возможность очень быстро установить, какие люди в действительности осуществили побег Хайнке Штудера. К чему нам это? Чтобы устроить им очную ставку с Уденом? Уден ничего общего не имеет с этой историей. Теперь я в этом почти уверен. Он только... Взял 5000 марок. Это грубая провокация. Я удивляюсь, как они еще не догадались копию перевода послать прямо прокурору. Ха-ха-ха-ха. Нам остается лишь узнать, придерживается ли прокурор вашего взгляда. Уден у него в руках. Да имя отправителя тоже известно. Габриэла Хайнке Штудер, любящая жена. Трогательная и убедительная для прессы и публики история. Подкуп, хоть и уголовно наказуемое действие, но кто решится бросить в эту женщину первый камень? Вот в чем дело. И пусть за границей все успокоятся. Нечего ворошить старое. Вы же взялись за неблагодарную миссию, доктор. К чему вам это? И вообще, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, надо было посоветоваться со мной. Или хотя бы со Смитсом. Я отменяю свою просьбу о помощи. Этим делом больше не занимайтесь. Сейчас меня интересует договор с французами. В понедельник мы вылетаем в Париж. К понедельнику я жду ваших рекомендаций. Итак, у меня осталось только 2 дня. Обращаться в полицию бесполезно, доказательств у меня нет. Есть лишь детали, интуиция. Это пока еще совсем недостаточно. А действовать надо было быстро. Рассчитывать не на кого. Правда, это не совсем так. У меня есть друзья: Франк, Элен, Поли. И старый приятель, швейцар, гранд-отель Вольфи. Надежнее трудно сыскать человека. Мне оставалось положиться только на них. И вечером все были на своих местах. Швейцар, где ему и полагается, у роскошных вращающихся дверей отеля. Элен за своей стойкой в регистратуре. Она должна была сообщать о приходе посетителей в номер 305. Франк на эстраде. А мы с Полей примостились в уголке, чтобы незаметно наблюдать за приходящими. Лекс, вы ведете себя неразумно. Вино, наверное, чертовски дорогое. Если все время вести себя разумно, можно умереть с тоски. Тогда я плачу половину. Вам что, привалило наследство? Нет, но все-таки кое-что есть. Вот. Чек? На 1000 марок откуда? Вручил ваш шеф, доктор Фассбендер. Что? Что с вами, Лекс? Фассбендер? Ну, все очень просто объясняется. Он сказал, что существует фонд помощи служащим. Из этого фонда я буду каждый месяц получать по 1000 марок. Так что теперь я смогу оплатить такого дорогого адвоката. Но если прибавить то, что я зарабатываю как детская няня, я смогу заплатить за учебу и даже выпить с вами вот это вино. Вот так. Да. Поля, а он не сказал вам, как мне, что служащие вашего отца оплачивают расходы на защиту? Нет. Но ведь это неправда. Никто из сослуживцев отца не собирается оплачивать его адвокату. Это для них просто непосильно. Да, я понимаю. Поля, я не хочу вас огорчать. Но этот чек очень сомнителен. Ну, ладно. Так за что же мы выпьем? За то, чтобы все кончилось благополучно. А вы верите в это? Нужно верить, Поля. Хотя, честно говоря, наше правосудие остается для меня книгой за 7 печатями. Ну, вы хороший адвокат. Елена, Франк вас верит. И я тоже. Спасибо, Поля. Вообще-то я, может, никогда бы не стал адвокатом, если бы не мой дядюшка. Я хотел быть машинистом, продавцом мороженого, капитаном, но дядюшка Магнус решил все по-своему. Ну, а почему дядюшка? Я рано лишился родителей. Папа, что называется, был белой вороной в семье Тардонгов. Он был неудачником. Он ничего не добился, потому что не вступил в нацистскую партию. Однажды его послали рыть противотанковый окоп. Больше я его никогда не видел, а мама погибла еще раньше при бомбежке. Моя мама тоже. Я ее совсем не помню. Но... Лекси, смотри, Элен машет тебе, скорее иди. Элен, иду, Элен. У тебя уже есть какие-то новости? Да, Найгли с ним еще несколько типов прошли в номер и взяли ключи. Он просил принести счет, так как сказал, что завтра утром уезжает. Ты дашь мне этот счет, и я отнесу его в номер. Ну, наши служащие во фраках. Да. Эх, черт, я не подумал, совсем не подумал об этом. Надо у Франка будет перерыв. Возьми его фрак, а он пока посидит в артистическом. Ты умница. Ну, только смотри, Лекси, будь осторожен, иначе мне будут неприятности. Спасибо, дорогая. Я буду самым добросовестным кельнером, который когда-либо служил в Гранд-отеле. Помоги мне переодеться. Ну, рассказывай, старина, что? Что случилось? Ты как будто с привидением встретился. Более смешную ситуацию действительно трудно себе представить, Франк. Ты вообрази, джентльмен во фраке у замочной скважины 305 номера. И в это время хлопнула дверь лифта. Ну, я быстро стряхиваю пыль с колен, принимаю достойный гранд-отель вид, вхожу с подносом в руках. И кого же я вижу, Франк? Буйвола, служащего из гаража. Он имел удовольствие познать историческую ночь в Северной гавани. Я думаю, что это и есть тот самый Найгли с Ситроеном. У окна, спиной ко мне, представь себе. Кто? Оскар Смец, коллега моего шефа Фассбендера, собственной персоной. Буйвол таращит на меня глаза, багровеет, словно его вот-вот хватит удар. Я стараюсь быстро ретироваться к двери при гробовом молчании комнаты. И самое пикантное у дверей. Нос к носу сталкиваюсь с очаровательной Калер. Чудовищно не может быть. И шансонетка тоже в этой компании. Да, но она была рядом со мной ближе, чем ты. И она